Обед закончился криками, причем младшая сестра Мария Анжела приняла сторону Френни, а брат Паоло — сторону родителей. Шум, в конце концов, улегся, но натянутость осталась, и Френни, возвращаясь вечером в Клефем, сердилась на себя из-за того, что была не сдержана с родителями и чувствовала себя очень одинокой. Ее родители работали изо всех сил. Они старались, дали ей какой-то шанс в жизни. Может, они и правы, и она поступает по отношению к ним нехорошо. Насколько все проще у животных, подумала Френни. Они покидают семью, как только становятся самостоятельными и способны прокормить себя. Френни вспомнила, как часто прибегала к родителям, порвав с очередным парнем или же просто в плохом настроении, и они садились рядом, давали советы, шутили, вселяя в нее уверенность. Она уже чувствовала себя виноватой за то, что накричала на них. Она лежала в ванне в своей квартире, поджав колени. Ванная комната была отвратительная, крошечная, тесная, без окон, с настолько убогой и узкой ванной, что Френни даже не могла в ней вытянуться. Краны протекали уже 3 года с тех пор, как она въехала сюда. Несмотря на ее многочисленные звонки домовладельцу, раковина грозила отвалиться от стены в любую минуту. И к тому же была так мала, что в ней едва помещались обе руки. Коридор был, наоборот, просторным. Больше, чем ее вместе взятые спальни и гостиная, она же столовая. Вдоль тусклых стен тянулись массивные трубы, которые угрожающе вибрировали. В них булькала вода, когда зимой включали центральное отопление. Эти звуки разносились по всему дому, как эхо шумно включающегося и выключающегося с нерегулярными интервалами бойлера. Френни была убеждена, что однажды все это взорвется, и дом взлетит на воздух. Она села в ванне и начала намыливать грудь. Звонок вывел ее из состояния задумчивости. Она вскочила, расплескав воду на пол и выпустив из рук мыло, которое нырнуло в воду. Она инстинктивно почувствовала, что это он, и, выбираясь из ванны, старалась представить себе его лицо, но все, что ей удалось вспомнить, это маленький мальчик с рыжими волосами и веснушками, показывающий пальцем на контрабас. Она видела перед собой помятый полотняный костюм мужчины, но его лицо куда-то ускользало. Вода ручьями стекала с нее, пальцы скользили по дверной ручке, и ей пришлось обернуть их полотенцем, чтобы открыть дверь. Распахнув ее, она устремилась через коридор и гостиную с зеленым ковром на полу к коричневому телефону, стоявшему на дешевом хлипком столике, купленном на ее собственные деньги. Мокрые волосы в беспорядке падали на лицо и шею. «Алло!» — произнесла Френни, стараясь говорить бесстрастно. Но прозвучало это скорее как сдавленный писк. «Это Франческо Монсанто?» Она сразу же узнала этот голос. Сначала колебания, потом спокойная уверенность, даже властность. «Да, слушаю вас», — сказала она. Голос мужчины прояснил ее память, и она отчетливо представила себе его. «Это ваш носильщик». Эти слова на мгновение вызвали у нее недоумение, затем, поняв, она рассмеялась. «А, да, здравствуйте. Вы получили мое письмо?» — спросила она, тут же осознав бессмысленность своего вопроса. «Сегодня утром». Вода текла по щеке, молчание затягивалось. Я отправила его в пятницу. «А как прошел концерт?» — спросил он. «Концерт?» — переспросила Фрейни недоуменно. «В Йорке». «Концерт?» «А, у нее вырвался нервный смешок, прозвучавший, как будто она подавилась рыбной костью. Это был не мой контрабас. Я везла его подруге в Йорк. Его ремонтировали в Лондоне». «А, понятно. А я думал, что вы музыкантша». «О, нет, я ужасно не музыкальна». Снова наступила неловкая пауза. «Да, прошу прощения, я не представился. Оливер Халкин».